want these hates. Hate me like friends, but I'm about to make some enemies. Yeah, crushing in our ruins too. What you gotta prove? Yeah, keep them out of muscle silence, 'cause I still got nothing to gain. Hit them with a blast to my brain. Yeah. Do you know what the most frightening thing in the world is? Yeah.

Friday for the price. Thank you. indeed. Hey, yo. bomb, deadly as a motherfucking heart attack. With the Mac, I detect, I'll collect, let it play. Never saw with the attitude, now feel me dashing through. Mad at the world, grab my nuts while I blast at you. Kept the walk down the block till we let it down a rock. Loaded still, I can still thunder popping out the clock. Fill them up, full of blaze, lightning pulling through my veins. And the days, horseman riding through that fucking place. Metal gang, don't give a fuck, shoot you when you're fucking stuck. I don't really care about the law, I don't give a fuck. Motherfuck, any motherfucker try to tell me so. I'm that motherfucker coming through with that sound out. Feel this fire escalate, feel this fire escalate. Feel this fire escalate, demonstrate, final state. Feel this fire escalate, feel this fire escalate. Feel this fire escalate, demonstrate, final state. Feel this fire escalate, feel this fire escalate. Feel this fire escalate, demonstrate, final state. Feel this fire escalate, feel this fire escalate. Feel this fire escalate, demonstrate, final state. Hey. obscure name, obscure name, obscure name, obscure name. We'll be right back.

Thank you. пустоты. Я знаю, в этом месте не сводят мосты. С ключом на шее ищу двери и сны. Только шлейфом протянулись черновые листы. В середине пустоты. Я знаю, в этом месте не сводят мосты. С ключом на шее ищу двери и сны. Только шлейфом протянулись черновые листы. Я держусь за сутенит, болтаясь на краю обрыва. Петлей вокруг моей шеи затянулась пуповина. Это между мной и миром связующая цепь. Мертворожденный меня мать земля бросила в степь. Я заплутал, меня поглотит лабиринт воспоминаний. Эта тема рвет на части, не давая спать ночами. Мы охватили целый компас, мертвый диарисас. Еще увидимся, кружок, так что запомни этот саунд. И вот я вылез из тепла, чтоб накормить своих птенцов. И я оставил те места, закрыв все двери на засов. Можешь не пытаться понять, кто же я такой. Я не осилил эту тяжесть, хоть и не мне не первой. По жизни я второй, но в рэпе точно буду первым. Бой, не закрывай глаза, пропустишь, как ты стал легендой. Мне не нужен алкоголь, я хочу ощущать боль. Каждый день одна война, моя борьба с самим собой. В середине пустоты, я знаю, в этом месте не сводят мосты. С ключом на шее ищу двери и сны. Только шлейфом протянулись черновые листы. В середине пустоты, я знаю, в этом месте не сводят мосты. С ключом на шее ищу двери и сны. Только шлейфом протянулись черновые листы. Pick my dump beneath it, I can get it. like this, biatch. Thank you.

transcending. Cause these niggas fake, these niggas rat. Shorty chain on, bro, she wanna choose me in the